с собачкой, с посохом, с лорнеткой и с миртовой от мошек веткой, подвязан розовым платком, в кармане пара мадригалов, с едва звенящим кошельком, вот как пустился наш Вздыхалов по свету странствовать пешком. Прежде всего, прощаясь с друзьями, Шаликов говорит им: «Прости, Макаров, Фебом чтимый, и ты, о бланк неистощимый, единственный читатель мой. Недавно делал я поиски и в сведениях, только что мною полученных, открыл бездну литературных сокровищ того времени, зарытых в забвении, и сим кладом хочу поделиться с читателем. Исключая Вестника Европы, о котором ошибочно сказал я, что Карамзин передал его прямо Жуковскому, тогда как сей последний гораздо после 2 года издавал его вместе с Кочановским, тогда еще не обнаруживавшим свои прекрасные свойства. Было еще несколько неназванных мною журналов. И вот их названия. Первый. Журнал приятного, любопытного и забавного чтения. С 1802 по 1804 год, издаваемый Панкратием Сумароковым. Второй. Новости русской литературы. С 1802 по 1805 год, издаваемый Сахацким и Победоносцевым. Третий. Друг просвещения. В 1804 году, издаваемый 2 сенаторами, графом Хвостовым и Кутузовым. Четвертый. Журнал для милых. В 1804 году, издаваемый, разумеется, Макаровым вторым. Пятый. Патриот. Журнал воспитания. В 1804 году Владимиром Измайловым. Шестой. Московский курьер. В 1805 и в 1806 годах, издаваемый опять Макаровым вторым. Седьмой. Ученые ведомости. В 1805 и 1806 годах, издаваемые при университете каким-то профессором Буле. Недаром Дмитриев в одной эпиграмме сказал тогда: «Журналов 1000, а книги ни одной». С Москвою кое-как я еще оправился. Не знаю, как-то будет с Петербургом. Державин находился в нем в том же самом состоянии успокоившегося патриарха, как Херасков в Москве. И тем самым перед нею давал уже ему перевес в отношении словесности. Заживо он сопричтен уже был к сонму богов. 2 верховные жреца, Шишков и Шаховской, ему поклялись и именем его управляли толпой мелких служителей, дьячков, пономарей, звонарей Аполлона. О счастливой мысли первого посредством славянского изречения и оборотов украсить и усилить русский язык я уже говорил. Она родилась в голове совсем не гениальной, тем не менее должны мы чтить память весьма почтенного, хотя немного смешного старика. Много говорил я и о последнем, может быть, слишком много. О Крылове неоднократно упоминал я. В изображении русского театра об Озерове высказал все, что знал. Мне остается еще представить множество рядовых писателей, которые слепо шли под знаменами 2 вышесказанных предводителей, особенно же Шишкова. Простых работников, которые словесностью, как ремеслом, втихомолку промышляли. Их ничтожество давно поглощено забвением. Я не вижу ни возможности, ни нужды их оттуда вытаскивать. Если же который взбредет на память, то да простит мне читатель, я не оставлю назвать его. Между сими мелкими лицами в памяти моей возникает одно крупное лицо, которое раза два мимоходом пришлось мне назвать. Дмитрий Иванович Хвостов. Первый и предпоследний граф сего имени. Ибо пожилой сын его, вероятно, не женится.